Глава 11. Не прощу. Костя встретил нас улыбками и, разумеется, встал. Он был не лишён манер, в отличие от своего сына, который даже не шелохнулся. Просто смотрел на меня так презрительно, словно я что-то у него украла. Захотелось снова показать ему средний палец. Но я сдержалась. Перед мамой и Костей я буду хорошей девочкой. Не стану зачинщицей конфликта. «Ты, как всегда, прекрасна», — сказал Костя, обняв маму, а она поцеловала его в щеку и ответила: «А ты, как всегда, великолепен. Ну, признайся уже, тебе костюмы подбирает стилист?» И мама ткнула его в бок, заставив рассмеяться. Надо сказать, Костя выглядел отлично. Светлая рубашка без галстука, благородного антрацитового цвета костюм, идеально начищенные ботинки. Игнат, как и отец, был в рубашке на выпуск, только черный. Я почувствовала себя неловко. Все были одеты подобающе, кроме меня. А я в обычных джинсах, футболке и кедах, с рюкзаком за плечами. Почему-то сразу вспомнилась пепельная блондинка, с которой Игнат целовался сегодня. Она бы наверняка в этом шикарном месте выглядела нарядной и сексуальной. «Ярослава», — обрадовался Костя, — «рад тебя видеть». «Я тоже рада», — сдержанно улыбнулась я. Мне нравилось, что он не лезет ко мне с объятиями, пытаясь подчеркнуть свое расположение. Это бы меня точно оттолкнуло. Костя держал дистанцию, словно понимая, что пока еще мы чужие люди. И единственная тонкая нить, которая связывает нас, — это моя мама. Он не навязывался. И это был его большой плюс. «Мам, ты бы сказала, и я бы надела платье». Повернулась я к маме, а та лишь обняла меня и поцеловала в висок. Костя галантно отодвинул передо мной и мамой стулья, чтобы помочь сесть. Затем занял свое место напротив рядом с сыном, который теперь уставился в телефон с таким видом, словно никого рядом не было. Отец наверняка притащил его сюда насильно. «Заставил. А теперь Игнат злился». «Поздороваться не хочешь?» — спросил его Костя, явно пытаясь скрыть раздражение. Поведение сына явно ему не нравилось. «Добрый вечер», — не поднимая глаз от экрана, глухо произнес Игнат. «Здравствуй, Игнат», — несмело улыбнулась мама, словно ожидая от него подвоха, но, слава богу, он промолчал. Зато мама склонилась ко мне и тихо сказала, сведя брови к переносице: «Поздоровайся, Яра, некрасиво». Я едва не закатила глаза, но взяла себя в руки и небрежно обронила: «Привет, Игнат». Все так же, не отрывая глаз от телефона, он отсалютовал мне ладонью, а после встал и, на ходу отвечая на звонок, вышел из-за стола. Единственное, что я слышала, было: «Слушаю, детка». Наверняка звонит та девчонка. Перед глазами промелькнула картина их поцелуя, и я снова разозлилась. «Ревность? Нет, не ревность. Просто он меня бесит». «Никаких манер», — покачал головой Костя. «Милый, ты слишком много требуешь от мальчика», — улыбнулась мама. «Он подросток, а это время бунта против системы». Я недовольно на нее посмотрела. «Время бунта? Да нет, мам, он просто редкостный придурок, все просто». «Какой он подросток? Уже здоровенный лоб», — поморщился Костя. «В зале жмет больше, чем я. На нем пахать и пахать. А я все жалею. Оплачиваю каждый каприз». «Это твой единственный сын. Разве ты можешь иначе?» — заметила мама. «Единственный», — задумчиво повторил Костя, с грустью устремив взгляд в небо. «Единственный, ты права. Что ж, девочки, давайте смотреть меню. Выбирайте то, что захочется. Кухня сегодня в нашем распоряжении, и они приготовят все, что вам по вкусу. Кстати, шеф-повар здесь француз. Рекомендую». «Откуда ты знаешь?» — удивилась мама, листая меню. «Владелец не может не знать, кто у него работает», — по-доброму усмехнулся Костя. «Это твой ресторан?» — выдохнула мама. «Я один из инвесторов, вложился в строительство Юпитера», — ответил он так обыденно, словно речь шла не о небоскребе, а об обычном частном доме. «Костя, ты с каждым днем меня все больше удивляешь», — призналась мама. «Ты меня тоже, Лена», — тепло ответил Костя. Они так нежно смотрели друг на друга, что мне на мгновение захотелось встать и уйти следом за Игнатом, чтобы оставить их наедине. Да, они были взрослыми людьми, оба имели опыт за плечами, но между ними чувствовалась химия. Меня это немного смущало, я ощущала себя лишней. И радовало. Мне хотелось счастья маме. Игнат вернулся спустя несколько минут, разрушив атмосферу романтичности между мамой и Костей. С недовольным лицом сел на свое место и сразу уставился в телефон. «Я рад, что сегодня нам всем удалось встретиться в этом месте», — начал Костя. «Мы с Леной прекрасно понимаем, что для вас, наших детей, свадьба стала неожиданностью. Обрести во взрослом, сознательном возрасте дополнительную родню непросто, особенно если это отчим или мачеха. Но мы любим друг друга и хотим быть вместе. И хотим, чтобы вы тоже были счастливы. Вы навсегда останетесь для нас нашими детьми, что бы ни случилось. И я хочу, чтобы вы оба это знали. А еще хочу, чтобы Игнат сказал несколько слов по поводу своего поведения во время нашей прошлой встречи». Костя замолчал, передавая слово сыну, который, кажется, побледнел. «Извините за ту сцену», — сквозь зубы произнес Игнат. Так себе извинения, явно из-под палки. Но мама вымученно улыбнулась. Ей не хотелось конфликта. «Все хорошо, Игнат», — примирительно сказала она. «Я все понимаю. Ни в коем случае не посягаю на роль твоей мамы, но хочу, чтобы между нами были хорошие отношения. Я всегда помогу тебе, чем смогу». Игнат никак не отреагировал на ее слова. Зато раздался голос его отца. Костя обращался ко мне. «Ярослава, а ты принимаешь извинения моего сына?» Хотелось сказать «нет». Но я не могла и просто кивнула головой. Хотя была уверена, что он не считает себя виноватым. Мы с мамой остаемся для него все теми же мразями, которые разрушили его жизнь. «Вот и славно!» — хлопнул в ладони Костя и жестом подозвал официанта. «Как проходит подготовка к свадьбе? Все хорошо?» — спросил Костя, когда официант с безупречными манерами, приняв заказ, удалился. «Все просто замечательно. Я удивлена, что все проходит гладко», — воскликнула мама. «Свадебный координатор и ребята из агентства очень стараются. Сегодня я утверждала украшения в зале и цветы, а потом заехала за Ярой, и мы отправились мерить ее платье. Она будет настоящей принцессой». «Не сомневаюсь», — кивнул Костя. «У королевы не может быть иной дочери». Услышав это, Игнат тихо усмехнулся, словно слова отца показались ему смешными. Я недобро на него взглянула, зная, что он думает о маме и обо мне. И зачем только вообще пришел сюда? «Ярослава, каждый раз, когда я тебя вижу, понимаю, как же сильно ты похожа на мать. Такая же красивая. Должно быть, у тебя нет отбоя от парней?» — весело спросил Костя. Я неопределенно пожала плечами. Эту тему обсуждать не хотелось. А Елецкий снова позволил себе гадкую ухмылку. Словно сомневался, что я вообще могу нравиться парням. Это вывело меня из себя. «Яра пока что сосредоточена на учебе», — вместо меня ответила мама и коснулась моих распущенных волос. «Она очень серьезная девочка, и я часто ругаю себя за то, что воспитала ее именно так. На первом месте учеба, а на втором все остальное. Она даже...» Наверное, мама хотела добавить что-нибудь в духе. «Она даже ни с кем не встречалась, но я перебила ее. У меня есть парень», — спокойно сказала я и отпила из бокала прохладную воду. Игнат быстро поднял глаза, и наши взгляды снова встретились. И теперь в нем не было насмешки. Скорее, удивление. «Парень? Почему я ничего о нем не знаю?» — переспросила мама. Я понимала ее удивление. Никогда в жизни она не слышала от меня, что мне хотя бы кто-то нравился. А тут целый парень. «Мам, я же не могу рассказывать тебе все», — твердо ответила я, глядя на Игната, и только потом поняла, что снова сказала неправду. И снова из-за него. От осознания этого стало противно. Зачем я это делаю? Чтобы казаться лучше? Чтобы этот человек не смотрел на меня, как на мусор? «И какой же у тебя парень?» — заинтересовалась мама. «Рассказывай. Сейчас не время», — нахмурилась я. «Главное, чтобы был достойным», — добродушно заметил Костя. «И смелым. Я больше всего ценю в мужчинах смелость. Игнат, а ты какое качество считаешь важным?» Он обратился к сыну из вежливости. Хотел втянуть его в разговор, и тот неожиданно ответил. «Главное, чтобы он был существующий». «Ха», — насмешливо сказал Игнат, и мне стало не по себе. Он словно понял, что я солгала. «В плане», — не понял Костя. «Кому надо, тот поймет», — отмахнулся Игнат. «Согласна», — повернулась я к Косте. «Что человек должен быть достойным, а то так часто попадаются отбросы, которые хотят от девушки лишь одного». Елецкий-младший понял, что это был камень в его огород, и переменился в лице, но ничего больше не сказал и молчал весь остаток ужина. Даже к еде не прикоснулся, словно ему было противно есть с нами. Когда Костя спросил его, почему он не ест, Игнат ответил, что не голоден. Небо темнело. Отсюда, с последнего этажа башни, было видно, как закатывается за изломанные линии домов солнце, озарив небо золотым и охрой. С востока наползали темные тучи, предвестники ночи. И хотя сейчас небо казалось прекрасным, я знала, закат скоро потухнет, яркие краски растворятся в сумерках. В закате есть не только очарование, но и горечь. Глядя на него, понимаешь, как скоротечно время и как быстро все заканчивается. Я смотрела на небо, пока мама и Костя танцевали под неспешную романтическую музыку. Он пригласил ее. И она не смогла отказать. За столом мы остались вдвоем, я и Елецкий. Находиться рядом с ним было ужасно странно, словно ничего и не происходило между нами. Он не обращал на меня внимания. А я делала вид, что сижу за столом одна. И переписывалась со Стешей. Наигранно. Вот как все было. Сидеть за столом мне надоело. И я, встав, подошла к панорамному окну, из которого открывался потрясающий вид на город. А последние лучи солнца золотили крыши домов. Хотела снять несколько видео для Стеши, которая, как оказалось, мечтала попасть в этот ресторан. Слишком много о нем писали. Но по понятным причинам не могла. «И когда у тебя появился парень?» Услышала я голос рядом с собой. Повернула голову и увидела Игната. Он тоже подошел к окну и смотрел на закат, засунув руки в карманы. Мой взгляд невольно остановился на расстегнутом вороте его рубашки. На мгновение подумалось, что это выглядит сексуально. «Какая тебе разница?» — спокойно спросила я. «Мне просто любопытно». «Так давно?» — продолжал Игнат. «Давно». «Значит, когда мы веселились в библиотеке, он уже был». С каким-то странным удовлетворением отметил Елецкий. «А получается, ты ему изменила?» Меня прошиб озноб. Да может он заткнуться или нет. Не припомню, чтобы мы с тобой спали. Игнат приблизился ко мне и теперь касался моего локтя своим, заставляя нервничать. «Зато я отлично помню, как ты меня хотела». «Да ладно тебе», — зашептал он. «Ты ведь реально хотела. Твой парень тебя не удовлетворяет? Иди к черту». Все так же спокойно произнесла я. Но, боже, как тяжело было оставаться спокойной. А он все не унимался, не мог остановиться. «Если есть проблемы, обращайся. Помогу разнообразить сексуальную жизнь. Я знаю, как заставить девочку кайфовать». Я повернулась к нему, и Игнат, облизнув губы, подмигнул мне, явно давая понять, каким образом он доставляет удовольствие. Он захотел заставить меня смутиться. И у него это вышло. Но в одном Елецкий просчитался. Я умела держать эмоции под контролем. По крайней мере, сейчас. «С этой задачей справится и мой парень», — ответила я ему. «Прибереги силы для своей очередной девушки. И береги язык, малыш». «Если не получается заставить девочек получать удовольствие другим способом». Вложив в свой взгляд максимум ехидства, я выразительно скользнула взглядом от его пояса ниже, к ширинке. «Надеюсь, у маленького Игнатика все хорошо? А то непорядок, что основная функция лежит не на нем. Надеюсь, он не показывает полшестого». У него на полшестого было любимой шуткой Оксаны, и она всегда казалась мне идиотской. А теперь, надо же, я сама ее произнесла. Елецкий расхохотался, но тут же резко замолчал и, не отрывая от меня взгляда, хрипло сказал. «Хочешь, проверим? Узнаешь, что у меня работает лучше, язык или член?» «Лучше бы голова», — парировала я. «Знаешь, женщины считают, что самая сексуальная часть тела мужчины — мозг». Он не нашелся, что ответить. Просто сказал: «Еще одно доказательство, что ты такая же, как мать». Наверное, я бы просто послала Елецкого или наговорила бы ему много неприятного, если бы к нам не подошли наши родители. Поэтому я лишь мазнула по Игнату недобрым взглядом и отвернулась. А вот Костя этого не заметил и решил, что мы о чем-то болтали. После танца с мамой и нескольких бокалов вина он вообще находился в очень добродушном настроении. «Пообщались?» — спросил он и улыбнулся мне. «Ярослава, этот пацан бывает заносчивым, но не обращай внимания. Это напускное, сердце у него доброе». Костя положил руку на плечо сына, и тот едва заметно поморщился. Явно не считал, что сердце у него доброе. Ему нравилось быть бэтбоем. «Я хочу, чтобы между вами была взаимоподдержка. Понимаю, что сейчас вы чужие, но вскоре станете родственниками. Ты обретешь старшего брата Яра. Хотя и сводного, но все же. Он будет тебя защищать. Правда, сын?» Игнат скривился, но ничего не ответил. «Защищать меня этот засранец явно хотел меньше всего. Я же усмехнулась. Старший брат. Звучит забавно. Раньше я так сильно о нем мечтала. А теперь? Теперь моя главная проблема — это его существование. Игнат явно не оставит меня в покое. Будет портить кровь, потому что ненавидит». «Идемте есть десерт», — сказал Костя. «Он тут просто божественный». Мы втроем вернулись к столу, за которым уже сидела мама. Мильфей со свежими ягодами оказался бесподобен, как и трюфельное мороженое, которое я попробовала у мамы. Однако и сейчас Игнат не притронулся к еде, словно все так же испытывал отвращение ко всем нам. «Бережешь фигуру?» — пошутил Костя. «Разумеется», — ответил Игнат, снова пялясь в экран телефона. Ресторан мы покинули спустя полчаса, и нас провожал едва ли не весь персонал, из-за чего я почувствовала себя чуть ли не принцессой. Хотя, если честно, меня смущало такое внимание. Не привыкла к этому. Серой мышкой быть гораздо удобнее. Ты будто тень, которую никто не замечает, и можешь делать все, что душе угодно. «Который час?» — уже в лифте спросила мама, стоя под руку с Костей. «О, половина шестого», — тут же ответила я, глядя на Игната. Он прекрасно понял, что я имею в виду, и усмехнулся. Коснулся нижней губы и провел по ней большим пальцем, словно что-то стирая. «Ты что-то путаешь, Яра?» — возмутилась мама. «Уже часов 10 или больше?» 11:15, — взглянул на часы Костя, который во всем любил точность. «Ой, точно», — невинно улыбнулась я. «Оговорилась. Мы покинули небоскреб одними из последних. Но с этим не было проблем. Костю тут прекрасно знали. Мой будущий отчим посадил нас с мамой в машину с водителем, которая все это время дожидалась нас, пожелал счастливого пути и велел маме написать ему, как мы доберемся. Такая забота нравилась мне. И я пожалела, что Игнат совсем не такой».